Глава 29. На пути в Китволд. Окраина королевства Угидак, на границе с Китволдом. Гнедая цокала не спеша, хлюпая по грязи и постоянно пытаясь взбрыкнуть от каждого шороха, звучавшего из-за ближайших кустов, коряк деревьев, в одночасье скинувших листву. Вот по дороге впереди проскочил заяц. Кобыла заржала, но на дыбы вставать не стала. Покладистость характера в данном случае делала ей честь. Всадник же, выставивший свою золотую шевелюру вместе с именитым лицом на показ, все же струхнул и прижался к холке лошади. Затем, опомнившись и поняв, что угроза миновала, выпрямил спину и вздернул нос к небу. Уже 3 дня, как вельможа покинул королевский дворец Кешты, и тяготы путешествия отпечатались грязными кощунственными разводами на велюровом плаще и ирвинтветской форме придворных магов, спрятанной под ним. Эти жмоты, коллеги, напрочь отказались открывать прямой портал к некроманту. В очередной раз посетовал Дриггован, сокрушаясь о своей нелегкой судьбе. Угораздило же его нацепить ту розу. Олух пучеглазый, вахлак последний раз последний. Сейчас сидел бы себе в замке, да соблазнял очередную фрейлину. «Эй, ты!» — произнес кто-то на ухо Седриару веселым голосом. «Не спи, замерзнешь!» Повернув голову, королевский лекарь все же струхнул и свалился с лошади с криком. «А, демоны!» «Мне точно нравится это тело», — почесывая затылок, произнес черт, зависнув в воздухе возле недоуменно остановившейся лошади. Погладив гнедую по гриве, чертяка схватил ее за поводья, опуская взгляд на мужчину, заляпавшего в грязи все свое дорогущее одеяние и продолжающего барахтаться на земле в попытке уползти подальше в кусты. «Да не трону я тебя, болезный! Компанию хотел составить, да расспросить!» — сказала говорящая нечисть, оскалившись. Эффект был прямо-таки противоположный. Седриар ускорил темп и, встав, наконец, на ноги, зацепившись за корягу, хотел было спрятаться в кустах. «А вот туда я бы тебе ползти не советовал!» — серьезным видом выдал чертяка, устремив взор за спину беглеца. «Самка саблезубова ждет потомства, и эта часть тракта пролегает на ее территории. Если не уберешься отсюда, послужишь ей неплохим обедом». «Кто вы?» — спросил Дриггован, нерешительно возвращаясь на дорогу, скользя по сырой земле. Уголки губ Анатара дрогнули и поползли вверх. Глядя на мучения путника, он уточнил. «Так куда путь держишь?» «В Китволд», — произнес бедняга, запинаясь при каждом скачке в седле. «Ха, значит, нам с тобой по пути!» Этими словами черт не сильно обрадовал своего компаньона, судя по его кислой мине. «Как звать-то тебя, болезный?» Передразнив его, спросил Анатар, загодя пригибаясь под раскидистой ветвью дуба. «Дрига!» — начал представляться Седриар. Встретившись лбом с толстенной веткой, он вылетел из седла. «Что ж ты, Дрига, такой разява?» — посетовал зодиак, останавливая лошадь, удерживая тузу поводья. «Пру! Иди к черту! Бросил королевский лекарь, жмуря глаза от боли в пятой точке, на которую, собственно, и приземлился. «Спасибо, я уже!» — ничуть не обиделся Анатариус, забавляясь невзгодами безалаберного Дрига. «Ну и имечка! Не родственничек ли самого вуса Дрыньки?» — подумал он, в очередной раз по привычке почесывая затылок. «У вас там что, блохи, что ли?» — брезгливо заметил Седриар, поднимаясь с земли, кряхтя и ойкая. «Знаешь, я вот все думаю, куда бы тебя послать? Ведь, судя по внешнему виду, ты уже везде был». Вернул остроту черт, как ни в чем не бывало, продолжая почесывать голову. «Да я ж за свою шевелюру переживаю!» — воскликнул тот самый разява, доковыляв согнутой спиной до лошади. И уже вставив ногу в стремя, собрался было взобраться в седло, но тут вспомнил, что он лекарь. Стукнув себя на эмоциях по лбу, блондин воскликнул. «Заклинание от ревматизма!» Вот только лошадь, услышав хлопок, расценила это по-своему и продолжила движение, натягивая удерживаемый чертом поводья. Естественно, застряв в стремени и потеряв равновесие, Седриар в очередной раз упал в грязь, вот только на этот раз ударившись затылком. «Ну и балбесина же ты!» — отсмеявшись, произнес Анатар. «Эй, Дрыг, ты там как, живой? Эй!» «Живой, живой!» — прохрипел лекарь, прежде чем отключиться. Применив магию левитации, зодиаку лишь оставалось водрузить бессознательного попутчика в седло и пустить кобылу вскачь. Терпению деда в скором времени пришел конец. Болезный лекарь то и дело норовил выпасть из седла то вперед, то назад. Потому маг все же решил сделать привал. Поместив бессознательного попутчика в наскоро смастеренную магией лежанку, эдакий гамак, закрепленный за стволы ближайших деревьев, а нотариус принялся оглядывать пациента магическим зрением, а то уж больно долго тот не приходил в сознание. Внутренних повреждений не было никаких, если не считать легкого сотрясения мозга да синяков, заработанных не так давно. «Ну ничего, не смертельно», — подумал дед, меняя спектр изучения и продолжая осмотр. В глубине карманов формы дрыга он обнаружил печать самого королевского советника Фумстри, от которой за версту несло интригами и к тому же еле уловимо фанило магией. Еще при живом отце Шаммата архимаг Зодиак сумел на собственном примере оценить всю красоту ситуации, когда его выперли из Эрвинтведа, заклеймив врагом королевства. То ли любопытство взыграло, то ли вредность подсобила, неизвестно. Взломав печать, Анатар начал процесс изучения каракулей Зиртуса, попеременно хмыкая и кидая хитрые взгляды на бессознательного блондинчика. Покончив с этим, черт призвал магическую сеть и покрепче связал дрыга, оказавшегося, ко всему прочему, самим королевским лекарем. «Что ж ты, бестолочь Эрвинтведская, так меня расстраиваешь?» — произнес черт, окатывая водой из фляги лицо своего спеленатого магией попутчика. «А, что?» — придя в себя, встрепенулся Дригован, отплевываясь от непрошенной влаги. «Кто ж использует любовную розу в таком людном месте, а? Долбоклюв ты болотный!» — произнес Зодиак, помахивая пергаментом. Изумленно внимая словам нежити, Сидриар не сразу понял, что происходит. Он то щурился, разглядывая развернутый свиток с королевской печатью в руках Анатариуса, то кидал взгляд на магические сети, в которых так прочно застрял, что не пошевельнуться. «Зачем вы это сделали?» — ломающимся жалостливым голосом произнес он, выпучивая глаза. «Это ты мне объясни, чей воспаленный мозг додумался до идеи стянуть артефакт у самого вуса Дрыньки? Вам всем что, жить надоело? Вот друг обрадуется, когда я ему тебя представлю». Сделав паузу, чтобы собеседник впечатлился, Зодиак задумчиво почесал в затылке, прибавив. «Судя по каракулям Сунгата, роза где-то у тебя должна быть». «Да как вы смеете?» — возмутился Дригован, барахтаясь и дергая руками в попытке освободиться. А черт тем временем, вывернув содержимое подседельных сумок, которых оказалось аж 3 штуки, достал тот самый злосчастный артефакт. В следующий момент стеклянная колба с цветком исчезла в руках мага, растворившись в воздухе. «Да, я как будто побывал в королевской гардеробной», — проговорил Анатар, разглядывая разбросанные им в процессе поиска изящные рубашки, панталоны, шейные платки, жилетки, пояса, хотя его, конечно, смущало количество шелковых подштанников. «Вот скажи мне на милость, куда тебе столько тряпья? В Китволде-то ты перед кем во всем этом щеголять собрался? Перед демонами или упырями?» «Перед кем надо, перед тем и собрался», — обиженно ввернул лекарь, отворачиваясь. «Слушай, красавчик», — произнес черт, по привычке почесывая затылок. «Ты, похоже, еще не осознал, как вляпался». «Я королевский лекарь, почитай, неприкосновенная персона», — выкрикнула блондинистая личность, не оборачиваясь. «И вообще, вы взломали королевскую печать, вас за это покарают». Хмыкнув в очередной раз, Анатариус сказал лишь одно, прежде чем исчезнуть в проходе призванного портала. «Обожди здесь, я сейчас». А через несколько минут, вернувшись с ворохом свитков в руках, кинул через плечо во все еще открытую воронку. «Премного благодарен, уважаемый. После прочтения верну, наверное». После этих слов портал схлопнулся, а Сидриар нервно сглотнул, заметив королевские печати 7 разных королевств на свернутых пергаментах. Лекарь невольно задался вопросом, как чертяка смог провернуть такое через 1 разрыв пространства? Ибо, изучая порталогию в теории, Дригован зазубрил слова преподавателя магической академии как мантру. «Одно место перемещения, 1 связующий выход и 1 вход». Получается, это не так? Или же данные свитки бессовестно уворованы из Эрвинтведского секретариата? Но тогда они не должны быть запечатаны. Свежая корреспонденция? «Как вы...» — только и произнес лекарь, не сумевший до конца сформулировать свою мысль. «Ай!» Отмахнулся от него черт, запечатав тому рот, чтобы не мешал, и углубляясь в чтение уже 3-го по счету свитка. «Кажется, назревает что-то интересненькое», — протянул чертяка, когтистыми пальцами сжимая подбородок. Другой рукой он быстренько сжег послание, проследив за пеплом, рассеянным по воздуху. «Будь здесь», — сказал он, взмахнув чертовской лапой, рисуя очередную портальную руну. «М-м-м-м!» промычал лекарь, с ужасом поняв, что его опять оставят одного. Заинтригованный Анатар применил магию и освободил ему рот, откуда понеслось. «А как же саблезубая?» «Я пошутил», — разочарованно произнес черт, отмахиваясь от дрыга, уже почти вступив в воронку. Но затем почему-то вдруг передумав и подойдя к Сидриару. Мужчина уже обрадовался было, думал, что его освободят. Но не тут-то было. Слегка наклонившись, зодиак нарисовал заклинание в воздухе и отцепил магическую лежанку от деревьев, заставляя все еще связанного лекаря повалиться на землю. «Ой!» — вякнул Дригован, встречаясь пятой точкой с колючими ветками. А нотариус тем временем сотворил свою копию и давал ей инструкции. «Этого?» — ткнув пальцем в лекаря. «Доставить к вусу дрыньки. Не сказать, чтобы в целости, и можно не в сохранности. Но главное — живого». Затем, собрав магии все тряпье с земли и сверкнув при этом хитрющим взглядом, черт исчез в воронке, закрывшейся за его спиной, а его клон принялся бездушно выполнять поручение создателя.